Гуру, дайте возможность подойти к вам еще ближе чистотою своей ауры. Труд на очищение ее не напрасен. Каждое усилие дает непреложное следствие. В работе над очищением не приутомимся. Что же положим на чашу весов? И что перевесит? На что можем променять возможность сближения? Чечевичная похлебка – символ весьма поучительный, но даже и без всяких символов безошибочно знаете, что приближает и что отдаляет. Разделим все на два вида явлений – приближающих к владыке и отдаляющих от него, и тогда будем знать значимость каждого явления жизни, помня при этом, что ничто и никто, кроме нас самих, отдалить от владыки не может, ибо отдаление и приближение в духе, но не в чем-то вовне.